Ну, я понимаю, что надо что-то такое как-то, ну, в светлом, что ли, таком каком-то. Вот, заканчивать как-то. Я понимаю, что я мог бы еще долго-долго петь вообще, на самом деле. Но вот «Август» называется. Тоже старинный романс. И дождь, и ветер благовестный, и тополя по ближним склонам, и старый сад в тоске древесной, краплёный желтым и зеленым, плоды на мокрых ветках зябли, и было терпким ожиданий над водой парил кораблик. Беседка тихая в тумане, счастливым этим перезвоном небес холодных было мало, и лицам счастьем воспаленным еще тепла не доставало. Но в томных сумерках безбрежных вода слова перемешала, и в дождевых потоках нежных душа Антоновкой дышала. А это было в августе, по странности, по давности забыли в календарь внести, да вспомнили сейчас, как древнее предание, все прежнее и раннее, и позднее свидание на яблоневый спас. А это было в августе, на яблоневый спас.